Легитимное, законное получение. Путь к жизни все-таки в том, что в любой ситуации приводишь себя в соответствие с законами мироздания. Строишь в себе силы, отвечающие силам в свете. Сила мироздания находится у тебя в узком отверстии, в тебе самом. Там, изнутри, вместилище гигантских сил. Надо сделать внутренние слои восприимчивыми, позволить свету проникать в себя. Человек огрублен по отношению к свету, но приведением себя с ним в соответствие утоньшаешь свои приемники, а потому позволяешь им ощутить свет. Все есть в свете, и человек строит огрубленную копию света, своего «я», через узкое отверстие в себе. Свет имеет свойство неизменчивости и совершенства. Когда приводишь себя с ним в соответствие, то ощущаешь все больше безмятежности. Это мир переживаний. Свет, искрящийся в тебе, располагает громадной силой. Чем глубже проникаешь в себя, тем короче и мощнее становятся ощущаемые длины волн. Этим можно свернуть горы, но вся проблема — это сомнение. Недостает самоотдачи чистой жизни, а потому оставляешь какое-то место для себя и не даешь свету пройти во всего себя. Свет производит выгравировки в тебе, ибо он сильнее тебя. Чем ближе подходишь к своему внутреннему человеку, тем больше и мощнее светов достигают твоей уникальной личности. Но плоть, мясо, включая кости, жилы, органы, кожу, совершенно не исправляются. Все это постепенно отступает перед твоим отношением выше знания. Чтобы привести тяжелую материю в движение, требуется сила, как, например, при запуске ракеты. Но в полете вес уже не ощущается как тяжесть. Подобием свойств можешь выгравировать совершенство света в себе. Свет во мне, который я привлекаю, и к получению которого я делаю себя восприимчивым, становится во мне как матрица. Я позволяю ему этим самым производить во мне отпечатки. Это называется легитимное, законное получение. Назовем этот тип получения для удобства сокращенно альтропол. Альтруистическое получение, получение на отдачу. А заодно дадим здесь и остальные два новых термина во взаимоотношениях со светом. Отдачу с намерением ради отдачи, то есть когда нет еще сил к альтрополу, назовем альтродат, дат от слова «дать», альтруистическая отдача. Отдачу ради получения, эгоистическую отдачу, помнишь, как в зоопарке «я почешу твою спину, чтобы ты почесал мою», мы назовем эгодат, эгоистическая отдача. А получение ради получения мы уже выше назвали эгопол. Когда делаешь себя восприимчивым к тому, чтобы все и всех действительно любить, то достигаешь полное соответствие с источником жизни. Все, что приобретаешь от учения Каббалы, не имеет никакого отношения к физическим местам в тебе самом. Надо пробуждать и развивать в себе место по силам. Понимать надо не головой и не сердцем. Сердце полно земными желаниями. Разум работает только на эгопол. Учись идти выше разума. Вокруг головы каждого человека находится аура, свет, предназначенный только ему. Учись вбирать ее в себя. Тогда реальность становится проще и яснее. Но из-за любви к себе, из-за эгопола и эгодата не ощущается истинное «я». Пока твоя аура остается в твоих ощущениях вне тебя, чувствуешь, что есть где-то будущее. Чувствуешь соблазн и поддаешься ему, ведь пребывание в прошлом или будущем означает уступку соблазнам вместо жизни в сейчас. Образ будущего создает в тебе мнимое ожидание, ведь аура вне тебя продолжает светить, хочешь ты этого или нет. Если внутренней работой изменяешься, то все прежние состояния продолжают существовать, но получаешь каждый раз добавочное состояние. А потому и перемещение означает во внутреннем мире не то, что в материальном. Будь готов к ощущению новых восприятий. Определенное событие — это сигналы свыше, ведь твоя аура всегда желает войти, а потому и воздействие на тебя проводится именно через нее. Приемли это, учись от этого. Не упрятывай сигналы поглубже и подальше, а реагируй на них адекватно и конфронтируй соответствующим образом. Рассматривай все в ракурсе своей конечной цели. Не скорби, не носи долго траур, обиду, зависть, а живи только в сейчас.